Глава 14. Я женился перед войной в Рязани. Жене моей Асе Анастасии Алексеевне Тысячниковой был 21 год, мне 28. В октябре 1940 года у нас родился сын Саша, Александр, маленького мы называли Алик. В октябре 1941 года вместе с моими родителями они эвакуировались в город Джамбул, Казахской ССР. Только тогда мой отец и мать познакомились с невесткой и увидели годовалого внука. В 44-м все они вернулись из эвакуации, Ася прописалась на Арбате, жила сначала с моими родителями, четверо в одной комнате, потом что-то себе снимала. Первая моя задача была обеспечить семью жильем. Но для этого мне надо самому прописаться. С меня снята судимость, я имею право жить в Москве. Однако Арбат — режимная улица, военно-грузинская дорога, как ее называли. По ней ездит на дачу Сталин, каждый житель тщательно проверяется, и в этом доме многие знают, куда я делся задолго до войны. Ася присмотрела в Филях однокомнатную квартиру, окраина города, удобств никаких. Рядом хлев, где хозяйка держит корову, но дом частный, можно официально купить. И цена была более или менее приемлемая. Я мог поместить там жену и сына, а потом прописаться сам. Муж вернулся с фронта к семье, в такой дыре избегу арбатских сложностей. Но почему я должен их избегать? Ведь закон на моей стороне, по закону они обязаны прописать меня на Арбате. Воевал, защищал отечество и опять бесправен. Пойду напролом. Не выйдет, значит, не выйдет. Зато буду знать истины и свои права в этой стране. Иду со своими документами в 8-е отделение милиции в Могильцевском переулке. Бравый фронтовик, майор, грудь в орденах, прописывается к жене и сыну, отцу и матери, документы в порядке. Девушка в паспортном столе все сделала, но перед тем, как поставить на паспорте штамп прописки, говорит, поднимитесь на второй этаж, комната 6, к уполномоченному райотдела НКВД. Для прописки на Арбате нужна его виза. Начинается. Я поднялся на второй этаж, в комнату номер 6. В просторном кабинете сидел за столом под большим портретом Сталина НКВДшник, старший лейтенант, приподнял и опустил голову, таким едва заметным движением как бы поздоровался. Даже не взглянув на меня, взял мои бумаги, начал их рассматривать. Будь перед ним не майор, как я, а генерал-майор, он тоже бы не встал. Поздоровался бы таким же малозаметным движением головы, потому что он представляет здесь истинную власть, а мы остальные — ничто. Ко мне сразу вернулось испытанное ощущение в тюрьме, врубленное в сердце ощущение собственного бессилия перед их вседозволенностью. Ничего не изменилось. Опустил глаза в бумаги и молчит. Сейчас откажет в прописке и задержит выдачу паспорта. Где призваны в армию? В Рязани? Туда и отправляйтесь. И так прежде всего следует отвлечь его внимание от бумаг. Поигрывая ключами от машины, я подошел к окну. На противоположной стороне переулка у тротуара стоял мой «Опель-капитан». — У вас тут машины не угоняют? Он, наконец, поднял голову. — Нет, как будто. Какая у вас машина? — «Опель». Он встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел. — У меня тоже «Опель», «Опель-кадет», барахлит чего-то. — Что именно? — Плохо заводится, глохнет. — Где он у тебя? — Я перешел на «ты», другого выхода нет. Надо разрядить казенность обстановки, попробовать найти какой-то человеческий контакт, пусть ерундовский, пустяковый, смешной, какой угодно. Тут во дворе. Пойдем посмотрим. Он колебался. Пойдем, пойдем, настаивал я. В армии я был начальником автослужбы, инженер-автомобилист. Мы вышли из кабины. Он запер дверь, спустились во двор, подошли к машине. Мотор действительно плохо заводился. Я поднял капот, снял крышку трамблера Серебряной монеткой зачистил контакты. Машина сразу завелась. После меня лейтенант сел за руль, погонял мотор, все было хорошо. Вот так, зачищай контакты, а еще лучше смени молоточек и наковальню. Были бы у меня, отдал бы. Но нет, к сожалению. Сам достанешь? Какой разговор? Мы вернулись в его кабинет, он сел за стол, пододвинул к себе мои бумаги, мельком проглядел, казенным голосом спросил. «В семье есть арестованные, судимые, сейчас или прежде? Судимые. Отец, мать, сестра, жена, сын. Все налицо. Куда выходят окна вашей квартиры? На улицу или во двор?» «Во двор». Он расписался, где нужно. Вернул документы. Я имел право на прописку, но чтобы реализовать свое право, я должен был расположить к себе должностное лицо, усыпить его бдительность. Таковы порядки, таковы условия, в которых мне предстояло жить. Я помог бы любому водителю, знакомому, незнакомому, просто стоящему на дороге. И в данном случае помог как бы по-человечески, как автомобилист автомобилисту. Но на самом деле я словчил. Помог в собственных интересах, помог чиновнику, от которого зависел. Вспоминаю об этом с отвращением. Как-то в 1956 году, вскоре после доклада Хрущева на 20-м съезде партии, повергшего многих в страх и смятение, я зашел к маме. Ее соседка выглянула в коридор. «Толя, можно вас на минутку?» Она прикрыла за мной дверь. «Толя, я обязана рассказать вам. Понимаете, давно еще меня вызвали в райотдел НКВД. Велели сообщать, кто к вам ходит, с кем разговариваете по телефону, откуда получаете письма. Я им сказала, что вы живете в другом месте, у матери только прописаны. Но они настаивали, у них есть точные сведения. Бываете у матери почти каждый день, получаете письма на ее адрес. Толя, вы знаете мою ситуацию, я не посмела отказаться. Сообщал раз в месяц, заходил, не заходил, звонил, не звонил, писем не видела. Ничего плохого о вас я не говорила, не писала, теперь я к ним не хожу, оставили, слава богу, в покое. Давно вас вызвали в первый раз? Она смешалась. Я понял причину. Первый раз ее вызвали давным-давно. Ее младший брат, молодой энтузиаст, в начале 30-х завербовался и уехал строить магнитогорский комбинат, выдвинулся там как комсомольский работник. В 37-м году его расстреляли. Наверное, тогда же его запуганную старшую сестру и заставили служить органам. Таких, как она, были миллионы, и, может быть, десятки миллионов. Жаль ее, сломанная, как и все вокруг. Вывел ее из смущения мой вопрос. Я имею в виду, когда вас впервые вызвали насчет меня, как только вы вернулись из армии. Значит, уже 10 лет я у них под колпаком. А тот старший лейтенант в милиции, видно, еще ничего не знал. Возвращаюсь к своему рассказу. Вскоре я купил присмотренную Асей квартиру в Филях. Она с сыном переехала туда, и я вроде бы переехал, но жить там не собирался. Подхожу к одному из тяжких моментов моей жизни, но из собственной биографии его не выкинешь. Моя жена Ася родилась в деревне, в крестьянской семье, кончила в Зарайске школу, потом в Рязани бухгалтерские курсы, работала в Госбанке. А я работал на автобазе, дружил с одним парнем, звали его Роберт, экономист из промкооперации. Кстати, это он рассказал мне историю своих родителей, которую я потом положил в основу сюжета романа «Тяжелый песок». Ходили с ним в городской сад на танцы, где-то познакомился он с девушкой Аней, ее подругой Асей, меня с ними познакомил, так составилась компания. Хорошенькие, скромные, без претензий, сдержанные, было с ними приятно, чисто. И вот Роберт сообщает мне, что женится на Ане. И ты женись на Асе, чем плохая девочка? Действительно хорошая девочка, с открытым лицом, как у многих рязанских, с чуть монгольским разрезом глаз, статная, с доброй милой улыбкой, покладистая, бесхитростная, по-крестьянски работящая. Было мне под 30. В Рязани я прижился, меня не трогали. Но я знал, что если даже снова не посадят, то жизнь моя к лучшему не изменится. Москвы мне не видать. Я забился вроде бы в надежную щель, даже подумывал переехать еще в более глухое место, в район, в Шацк, в Спасклепики, но передумал. В маленьком городке буду на виду, а здесь, в областном центре, не заметен. Конечно, как в других областных городах, в Рязани могут ввести паспортный режим, но вряд ли. Город незначительный, только надо жить тихо, не высовываться, жить, как все живут. Никаких честолюбивых планов на будущее я не строил. Уцелел, и ладно. После тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после бражничества, распутства, хотелось спокойствия. В спокойствии только и было спасение. И мне казалось, что Саси будет спокойна. Порядочная девочка, верная, преданная. И были первые семейные заботы, хлопоты создания дома, потом рождение сына. Аси была гостеприимна. Хлебосольно, пекла пироги, угощала соседей, все ее любили. А на меня иногда наваливалась тоска. Томила эта жизнь. После всего пережитого был комком нервов, часто раздражался. Ася не догадывалась об истинных причинах моих срывов, грустила, но терпела. Я старался сдерживаться, понимал свою неправоту. Все перевернула война. Война освободила меня от прозябания, от заячьей жизни. Я снова чувствовал себя человеком. Достоинство, возрожденное в советском солдате, возродилось во мне. Что бы ни случилось впереди, я твердо знал, к прежней жизни я уже не вернусь. И 4 года разлуки сделали свое дело. Я отвык от Аси, отдалился от нее. Рязань ушла в прошлое. В прошлое ушло и все, что там было. Во время войны у меня были женщины, но и была настоящая любовь в Саратове перед Сталинградом. Эвакуированная ленинградка Марина, синеглазая брюнетка, красавица, работала в дирекции драматического театра. Бывали с ней на спектаклях. Я ее любил, и она меня любила. Все это было обострено неизвестностью, предстоящей разлукой. Нашу часть перебрасывали в Сталинград, мы не знали, что нас ждет. Но я остался жив, и она сумела в конце 43-го года приехать ко мне на фронт. Я надеялся устроить ее в штаб вольно-наемной машинисткой, но СМЕРШ не пропустил, пришлось ей уехать. Очень тяжело мы тогда расставались. Встретились после войны, я ездил к Марине в Ленинград, она приезжала ко мне в Москву. Я уже развелся с Асей, но и на Марине не женился. Начинал новую жизнь. Хотел полной свободы, но это другой сюжет. Ася тяжело пережила наш разрыв. Не понимала, отчего, почему я ее оставляю. В сущности, и я не мог бы это четко сформулировать. Стремление к другой жизни бурлило и клокотало во мне, лишая рассудительности, обдуманности, свешенности. Асина тихость, умиротворенность были не для меня. Я был возбужден, круто все менял. Работу, профессию, отбрасывал все, чем жил раньше. Тогда я был опущен на дно. Теперь никто не должен мешать мне выбраться на поверхность. Я писал, не умея писать. Строил фразы, сюжет, не зная, как это делается. Сомнения, неуверенность одолевали меня, я их превозмогал, нервничал, не спал ночами, писал, зная, что я должен написать во что бы то ни стало. Мне уже 35 лет, и если я не напишу сейчас, то никогда уже не напишу. Я был в состоянии одержимости. Ася стала жертвой всего этого. Я уехал в деревню под Москвой, решив не уезжать оттуда, пока не закончу повесть. Никто, даже мать, не знал моего адреса. Раза два в неделю я звонил ей с почты. Все в порядке, живы-здоровы, но и, слава богу, целую, и вешал трубку. Все было подчинено несокрушимому стремлению писать. Мне требовалось только одно — одиночество. Никто не смел, и никому б я не дал его нарушить. Так и разошлись наши пути с Асей. Естественно, я продолжал заботиться о ней и о сыне. Вскоре перевез в хорошую квартиру на Смоленской площади. Летом, как правило, сын жил у меня на даче в Переделкине. Потом он окончил исторический факультет Московского университета, но стал журналистом. На нем сосредоточились все заботы Аси. А когда он женился и родилась Маша, забот прибавилось. Жили в одной квартире на проспекте Мира. Жизнь Аси была отдана сыну, потом внучке. У Алика было много друзей. Всегда он кому-то был нужен, всегда кому-то помогал. Красивый, остроумный, веселый. Любил застолье, ресторан ЦДЛ. Прекрасный рассказчик. Писал неплохие статьи, мог писать и прозу. Я так считал, и так считала его жена, критик Наталья Иванова. Но не хватало целеустремленности, работоспособности. Чем в избытке обладали его отец, жена и дочь Маша. Алик болел печенью, я возил его по врачам, они требовали, чтобы он изменил образ жизни, но он не хотел его менять, хотел жить так, как ему нравится. В 1994 году, в возрасте 53 лет, сын мой умер. Похоронили его на Востряковском кладбище, рядом с могилами моих родителей и моей сестры. Алик был ее любимым племянником и любимым внуком моей матери и отца. Теперь там рядом четыре могилы. Ася бывает на кладбище постоянно, я реже. Не знаю, какой аллеей она идет к нашему участку, мимо каких могил, каких надгробий. Вижу ее все еще статную фигуру, косынку на голове. Вижу, как стоит, опершись об ограду. А потом не спеша принимается за работу, сметает листья, поливает цветы, ухаживает за могилами семьи, рядом с которой прошли ее молодые и зрелые годы с их печалями и невзгодами, перенесенными ею с мужеством и достоинством. Я много живу за границей, и когда приезжаю в Москву, звоню Асе в тот же день. Сейчас, на старости лет, я преисполнен к ней нежности, стараюсь облегчить ее жизнь в нашей разоренной стране. Разводы нередки среди людей, и не всегда можно сказать, кто прав, а кто виноват. Но в данном случае виноват я. Тогда в Рязани я был старше и мудрее, обязан был все обдумать. Прости меня, Ася.